Стены продолжали расти не по дням, а по часам. За два дня поднялась стена вдоль щучьей протоки. Еще за сутки башни напротив брода с широкими бойницами для подошвенного боя. Пока пушкари перетаскивали сюда слади пищали, порох и картечь, плотники выложили нижние венцы еще на сотню сажений стены и начали собирать очередную башню, теперь для пригляда за заводью. 9 мая рядом с первой ладьей к берегу причалила вторая. По сходням сбежал веселый боярин Поливанов, кинулся обниматься. — Как я рад тебя видеть, княже! И тебя, Иван Григорьевич! 2 месяца одни и те же смерды вокруг, рожи примелькались и надоели. Словом, перекинуться не с кем, делать нечего. Пока черемисы вокруг плавали, хоть на сечу надежда оставалась. Руки размять, в деле ратном повеселиться. А ныть в скорости попрятались. Дозвольны не на берег сойти, Андрей Васильевич. Приглядывать на Волге, почитай, незачем более. Последний плот, он у берега стоит. Еще один в заводе разбираться, вот и все. Терять более нечего. Ни бревна не пропало. Последний плот? Удивился Зверев. Так быстро? Это тебе быстро, Андрей Васильевич, засмеялся Поливанов. В делах да хлопотах, а для меня ровно в порубе год просидел. По земле крепкой походить хочется. И не на 10 сажен, а чтобы верст 5 и без поворотов. В баньке особливо попариться хочется, даже чтобы с пивом и девками. Насчет бани я не знаю, повернулся к Выродкову Андрей. Что скажешь, Иван Григорьевич? Придется 7 потерпеть. Похлопал ладонью о ладонь мастеровитый арабист. «Как стены встанут, тогда и о баловстве позаботимся. Ты же не хочешь, боярин, чтобы татары нас без штанов в парилке заловили?» «Седмицу?» — не поверил своим ушам Зверев. «Ты хочешь сказать, что закончишь строительство крепости через 7 дней?» «А не что сомневаешься, княже? Так сам глянь. Что там осталось? Мелочи!» Князь Окольский вскинул брови, потом быстрым шагом направился к воротам, вошел внутрь крепости и остановился возле угловой башни, построенной самой первой. Строители успели срубить большую часть росшего на острове Бора, где на лесах, где до воротов и рычагов, а где просто чего-то по месту не хватило, и пришлось доделывать, подгонять и добавлять. Зато теперь стена была видна почти целиком. Недостроенным оставался еще изрядный участок, сажен 200, ну и башни. Однако 3/4 города уже были готовы к обороне. Причем на местах имелись и пушки, и заряды, и ратные люди, умеющие с этим оружием работать. Что помешает боярину Выродкову закончить остальное в считанные дни? Неделя, и безымянный пока город будет готов выдержать любую осаду. 7 дней? Еще раз недоверчиво переспросил Зверев. Ну, коли кровли еще покрыть, двери на подпятниках подогнать, коли не заладится, что... Ну, 8 дней, крайний срок, княже. Это не считая бани, причалов и... колодца тайного для воды. 8 дней, задумчиво повторил Андрей. Ну что же, Иван Григорьевич, у тебя хлопот преизрядно, тебя трогать не стану. А вот ты, Константин Дмитриевич, слушай меня внимательно. За Свиягой буреломы непроходимые, да и сама река полноводная. Затон тоже широкий. Ты сам видел, через него не перепрыгнешь. Зато через ручеек брод имеется, и дорога через болото летом в жару проходимая. Посему для крепости всего 2 опасности. Татары либо посуху подойти попытаются и через ручей к стенам прорваться, либо на лодках с Волги подойти. У тебя 40 орудий. Картечными залпами ты хоть 100 000 ратников от брода отгонишь. Место открытое. Ядрами Любые корабли от острова, Свияги и Затона отворотишь без труда. Только не зевай, и ни одна сила с тобой не управится. Еще я тебе своих холопов оставлю, с пищалями и дядьку опытного. Стрелки они няховые, но с огнестрелами обращаться умеют. Возле церкви 2 сотни черемисов табором стоят. Присягу на верность государю принесли. Кровью повязаны так, что служить будут честно. Понял? За воеводу здесь остаешься. На тебе и крепость, и безопасность мастеровых. Давай, укрепляйся, обживайся, готовься. — А как же ты, княже? — не понял боярин. — 8 дней, — широко улыбнулся Зверев. — Аккурат до Москвы добраться успею. Пора докладывать, боярин. Мы свое дело сделали. Какой у тебя самый быстрый ушкуй? Через час ушкуи и ладьи один за другим начали отваливать от глинистого берега под новыми белыми стенами. Все они теперь были нужны князю в Нижнем Новгороде. Но один, развернув синий с трезубцем парус, вспенил воду веслами и рванулся вперед, оседлав высокий бурун. Князь Сокольский собрал сюда по 4 гребца со всех прочих кораблей, и теперь полуголые жилистые мужики гребли в 3 смены, отваливаясь от весел каждые 30 минут. Если ушкуй успеет в Нижний за 4 дня, Зверев обещал по 5 алтынному каждому из моряков. Сам князь стоял на корме и смотрел на удаляющуюся, белую, как лебедь, крепость с постепенно зарастающей прорехой на северном боку. Крепость размером с московский Кремль за 28 дней, в который раз удивленно пробормотал он себе под нос. Целый город меньше, чем за месяц. Интересно, а в книгу Гиннесса этот рекорд попал или нет? Ушкуй шел до Нижнего Новгорода меньше 4 суток. В полдень 13 мая Зверев уже взял себе почтовых лошадей и мчался по Московскому тракту. Самый быстрый из всех возможных способов передвижения. Ровно час несешься безжалостным галопом, после чего бросаешь взмыленную лошадь на дворе яма, разминаешь ноги, пока служка перебрасывает седло, снова встаешь в стремя и летишь во весь опор, чтобы через 15 верст опять пересесть на свежего скакуна. Князь скакал до глубокой ночи, но в Гороховце все же сдался. Еще не хватало в полной мгле куда-нибудь вметелиться на полном скаку. Скорость, конечно, не мотоциклетная, но кости все равно переломаешь запросто. Примером есть числа. Здесь Андрей, наконец, позволил себе маленькую слабость. Попарился в просторной ямской бане. Купил у смотрителя чистое исподнее, выпил 2 кружек пива и поутру опять... Вперед, вперед, вперед! Вязники, лихие дворики, кривые дворики, сенинские дворики, просто дворики, стольный град Владимир. В Хрясове темнота снова выиграла, отобрав у всадника полных 7 часов, и только в предрассветных сумерках князь помчался дальше, чтобы после 8 пересадок оказаться на московских улицах. Несмотря на строгий запрет, в Кремль он влетел верхом, натянул поводья возле привратной стражи. «Дело государева, где ныне царь?» «Здраво, будь княже!» — узнал Сокольского один из бояр. «Пир у него в грановитых палатах». «Понял?» Зверев пнул пятками усталого коня, заставляя его перейти хотя бы на рысь, и доскакал до длинного, крытого резной деревянной черепицей крыльца царского дворца, что начинался как раз за грановитой палатой. Спрыгнул прямо на ступени, кинул поводья холопу в бесформенном суконном армяке и беличьей шапке пирожком, забежал к парадным дверям великокняжеского дворца и коротко бросил рындам в белых, шитых золотом кафтанах: «Дело государева!» Он вошел внутрь, повернул влево, миновал расписные киноварью сени и кивнул рындам, в который раз произнеся заветную фразу.